сразу же почувствовал, что попал в воду. Наверное, тут была криница или незамерзающие с осени болото. Сильно разворотив снеговую целину, кое-как выгребся на более твердое, уже зная, что по колени мокрые, в валенках хлюпала вода. С досадой он выругался, вспомнив, как перед выходом на это задание едва уговорил башлыка поменяться обувью и отдал ему свои исправные сапоги, взяв эти валенки. Теперь не успел он пройти полсотни шагов, как почувствовал, что мороз стальными клещами стягивает его ступни. Как было идти дальше? С Колобовым на спине он едва дотащился до берега озера, пробрался через тростник, еще раза два провалился, хотя не так глубоко, как первый, и не до самой воды. Впрочем, теперь ему было уже безразлично, можно было идти по воде. Ноги мерзли, особенно скверно стало на льду, с которого ветер местами поздувал снег. Левчук застучал твердыми валенками, поскользнулся, едва не упал. В этот раз он прошел немного и почувствовал, что должен остановиться, иначе упадет вместе с ношей. Он осторожно опустился коленями на присыпанный снегом лед и бережно положил рядом Колобова. Какое-то время волки еще бежали ленивой рысью следом за вожаком с оттопыренным ухом, но остановился вожак и остановилась вся стая. Они ждали, и Левчук вдруг потерял выдержку. От всех этих бед, одна за другой сыпавшихся на его голову, трудно было сдержаться. Он громко и зло выругался, давая тем выход своему отчаянию. Бежать было невозможно, стрелять тоже. Неужто же им придется погибнуть на этом проклятом озере? Наверное, волки почувствовали беспомощность двух ослабевших людей и совсем осмелели. Пока Левчук с Колобовым неподвижно лежали на льду, они обошли их полукругом и закрыли проход вперед. Из этого их полукруга оставался лишь выход назад, в лес, где в волчьей цепи был разрыв шагов в 20. Три другие стороны были уже отрезаны. Широко разойдясь по льду, но не приближаясь к людям, волки издали настороженно следили за ними. «Сашка, ты видишь? Ты глянь, что делается!» — возбужденно сказал Левчук, и Колобов с заметным усилием приподнял голову. «Ладно, ты иди», — сказал он. «Как? Они же тебя тут...» «Иди, оставь автомат и иди. А если они на меня, не бойся, я останусь. Ты пригони лошадь». «В самом деле», — мелькнуло в голове у Левчука, — «это был выход. Он попытается вырваться из этой западни, добежит до деревни, пригонит лошадь и приведет людей, если только Колобов сумеет продержаться до того времени, если волки выпустят его Левчука из своего кольца, если он в деревне не налезет на немцев, если немцы раньше времени не обнаружат Колобова. Слишком уж много насобиралось этих проклятых «если», но другого выхода у него не было». Левчук с трудом поднялся на ноги, которые пока еще слушались его, схватил винтовку и помороженными руками едва управился с туговатым затвором, дослав в патронник патрон. Потом, сглотнув давящий ком в горле, бросился к самой середке волчьей цепи, отчетливо сознавая, что если волки не выпустят его, то наверняка растерзают. Винтовкой он мог действовать только как палкой. Выстрелить из нее он не имел возможности. Первый же выстрел оказался бы для них гибельным. Хорошо еще, если немцы из Заровья их не заметили. Наверное, выручали самодельные маск-халаты, специально надетые ими на это задание. Едва сдерживая в себе накипевшую ярость, Левчук шел к стае. Он видел перед собой лишь ближайшего волка, который, поджав толстый хвост, невозмутимо сидел на снегу. Заряженную на всякий случай винтовку Левчук занес над собой, готовый ударить волка, если тот не уступит ему дороги. И волк уступил. Ощерился, припал на передние лапы, словно собираясь прыгнуть, но, видимо, почувствовав гневную решимость человека, в последний момент отпрянул назад,